Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Доброе утро, друзья, мы продолжаем. Мне удалось перехитрить на какое-то время разбойничий гарнизон аббатства, потому что наш отряд взял с собой связанного маршала Одеколона и уже накинул веревку на его шею. Другой конец этой веревки был перекинут через нижнюю ветку дерева. И из ворот, как я и ожидал, выбежали парламентеры. Удивительную троицу они составляли. Один был португальский какадор в черном мундире, второй — французский егерь в светло-зеленом, третий — здоровенный английский артиллерист в синем с золотом. Все трое отдали честь, после чего француз заговорил. «В наших руках 37 английских драгун», — заявил он. «Мы торжественно клянемся, что все они повиснут на стене аббатства через 5 минут после смерти нашего маршала». «37?» — воскликнул я. «Но ведь их 51 человек!» 14 было зарублено, прежде чем их успели взять под стражу. «А офицер?» «Он согласился отдать свою шпагу лишь вместе с жизнью. Это не наша вина. Мы спасли бы его, если б могли». Бедняга Барт. Я встречался с ним дважды, и все же он крепко мне полюбился. Я всегда хорошо относился к англичанам из уважения к этому единственному моему английскому другу. Никогда в жизни я не видел более храброго человека и скверного фехтовальщика. «Сами понимаете, я не поверил ни единому слову этих негодяев. Я послал с одним из них Папилета, и он, вернувшись, подтвердил, что все правда. Теперь надо было подумать о живых. «Если я освобожу вашего главаря, отпустите ли вы 37 драгун? Мы освободим 10». «Вздернуть его!» — приказал я. 20! — крикнул егерь. «Довольно слов!» — сказал я. «Тяните веревку!» «Всех!» — закричал парламентер, когда петля захлестнулась на горле маршала. «С конями и оружием?» Они поняли, что со мной шутки плохи. «Со всем, что у них есть!» — угрюмо буркнул егерь. «И графиню Ларонда тоже?» — спросил я. «Но здесь...» Я столкнулся с куда большим упорством. Никакие угрозы с моей стороны не могли заставить их отпустить графиню. Мы затянули петлю, тронули с места лошадь, сделали все, только не вздернули маршала. Если б я сломал ему шею, ничто не спасло бы драгун, поэтому я дорожил ею не меньше, чем они. «Да позволено мне будет заметить, — учтиво сказал маршал, — что вы подвергаете меня риску схватить ангину. Не кажется ли вам, что поскольку мнения по этому вопросу разделились, лучше всего будет узнать желание самой графини? Никто из нас, я уверен, не захочет действовать вопреки ее воле». «Лучшего нечего было и желать. Сами понимаете, я сразу ухватился за столь простое решение. Через 10 минут она была уже перед нами, величественная дама, у которой из-под мантильи выглядывали седые букли. Лицо у нее было совсем желтое, словно отражало бесчисленные дублоны ее состояния». «Этот господин, — сказал маршал, — желает припроводить вас в такое место, где вы больше никогда нас не увидите. В вашей воле решить, отправитесь ли вы с ним или же предпочтете остаться со мной». В один миг она очутилась у его стремени. «Мой дорогой Алексис! — воскликнула она. — Ничто не может нас разлучить». Он взглянул на меня с насмешливой улыбкой на красивом лице. «Кстати, вы допустили маленькую оговорку, дорогой полковник, — сказал он. — Кроме титула, носимого в силу обычая, не существует никакой вдовы Ларонда. Дама, которую я имею честь вам представить, моя горячо любимая жена, госпожа Алексис Морган, или вернее назвать ее мадам маршал Одеколон. В этот миг я понял, что имею дело с самым умным и неразборчивым в средствах человеком, какого мне доводилось видеть. Я посмотрел на несчастную старуху, и душа моя исполнилась удивления и отвращения. А она, не отрываясь, смотрела на него с таким восторгом, с каким юный рекрут смотрел бы на императора. «Что ж, пусть будет так», — сказал я наконец. «Отпустите драгун, и я уйду». Их привели вместе с лошадьми и оружием, и мы сняли петлю с шеи маршала. «До свидания, дорогой полковник», — сказал он. «Боюсь, что, когда вы вернетесь к Массена, рапорт об исполнении его приказа окажется далеко не блестящим. Но нам приходится прерваться, друзья мои». Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Продолжение следует.